10. Видение Таи. По возвращении в Сан-Педро я отправился повидать Гарсия. «Он в море», — сухо ответила Аделина и поспешила закрыть дверь. Знала бы она, что разговаривает с любимым внуком. Немного постаревшим, правда, но где, спрашивается, голос крови? Чуть позже я узнал, что Гарсия подписал контракт с крупной рыболовецкой компанией «Гарцимар» и на полгода ушел в плавание к берегам Австралии. За обедом Тая заявила: «Дед, отправь меня замуж, я одна не справляюсь. Мне уже 22, как ты помнишь». «22?» — удивился я. «Прости, совсем потерял счет времени. Стоит попасть в Россию, время перестает подчиняться какой-либо логике». Тая нахмурилась. «Я слышу по ночам странные звуки. Два женских голоса разговаривают между собой. Иду на звук. Выхожу к морю и вижу двух чаек. Они сидят на камнях и о чем-то курлычут. Я понимаю, что именно их голоса я слышала в ночной тишине дома. А бывает по-другому. На дальней кромке залива две женские фигуры разговаривают друг с другом. Я отчетливо слышу их голоса. Разговор приближается, будто существует сам по себе. Различаю голос матери. Ей отвечает бабушка Катрин. Я никогда не слышала голос бабушки, да и маму, в общем-то, не помню. Но знаю, это они. Дед, может, я схожу с ума?» «Милая моя девочка», — упоминание о Катрин и Марии растрогало меня. «Я задумал книгу. Хочу рассказать о любви и о том, что Господь создал мир для того, чтобы в нем существовала любовь. Прочее ему безразлично. Быть может, моя писанина окажется никому не нужной. При чем тут любовь, скажут люди? Все проще. Однако опыт прожитой жизни подсказывает мне. Любовь — единственное, что следует передавать как эстафетную палочку от человека к человеку. Что отдал, то твое. Поэтому отныне я запираюсь дома, пишу книгу и выхожу в город только за тем, чтобы найти наилучшего для тебя жениха». «Дед, ты прелесть!» — воскликнула Тая. «Слушай, пока ты подыскиваешь жениха, отпусти меня учиться. Мне пора становиться самостоятельной леди». «Леди?» — улыбнулся я. «А ты знаешь, что слово «леди» на староанглийском диалекте означает «та, которая месит хлеб»?» «Так и есть. Пора замесить хлеб собственной судьбы». «А как же замужество?» «А ну его. У меня есть ты и наш дом. И в нем все хорошо, правда?» «Ты шутишь?» «И да, и нет». «Что ж, поезжай».